А если происходит обратный процесс? Если органы внутренних дел слабеют, что тогда происходит? Тогда происходит то, что и произошло, и что немало в первый момент удивило Ионова и его группу. Преступный мир расслабляется и перестает напрягаться. А чего напрягаться-то, ежели в розыске и следствии профессионалов осталось сгулькин нос? Все равно не поймают, так чего мозги зазря терять? Засели за работу, озадаченные новым поворотом событий и воодушевленные неожиданными научными гипотезами. Построили математические модели. Криминологи придумали и провели несколько оригинальных дополнительных исследований. Посчитали и получили результат. Если распад кадрового ядра будет продолжаться, то преступный профессионализм начнет неуклонно снижаться. Преступники начнут не бояться милицию и, соответственно, перестанут очень уж заботиться о том, чтобы их не поймали. Через пару десятков лет криминал, хоть и возрастет в общей своей массе, станет настолько примитивным, что прихлопнуть его можно будет в считанные месяцы. Нужно только, чтобы на смену самодеятельным, малограмотным сыщикам в один момент пришли опытные и знающие оперативники и следователи. Ну и грамотные руководители, конечно, это уж в первую очередь. Правда, встал вопрос, а будет ли продолжаться кадровый развал? Снова сели, снова модели построили, снова посчитали. И вышло, что органы внутренних дел, как и любая профессиональная среда, есть система саморегулирующаяся, стремящаяся к однородности. Точно так же, как жидкость в человеческом теле, которая по известным только природе причинам стремится поддерживать уровень соли 0,9%. Физиологический раствор. Как только уровень соли повышается, человек начинает испытывать жажду, то есть организм дает команду «нужно больше жидкости», «больше», «еще больше», чтобы понизить уровень содержания соли. А вот когда этот уровень становится ниже, чем пресловутые 0,9%, организм начинает жидкость усиленно выводить, дабы достичь вожделенной отметки. И в социальной среде происходит то же самое. Существует определенный уровень какого-нибудь показателя, при соблюдении которого система стабильно и нормально функционирует. Как только уровень понижается, система начинает либо подтягивать до нужной кондиции, либо отторгать лишние балластные элементы. В милиции существует некий определенный уровень хорошо подготовленных профессиональных кадров, и с этим уровнем система достаточно успешно функционирует. Что происходит, когда появляется неопытный, малознающий, плохо подготовленный человек? Система начинает его обучать и натаскивать, чтобы подтянуть до своего уровня. А если человек не обучается? Мало ли по каким причинам, может, у него мозгов не хватает, или неинтересно ему, или характер неподходящий для этой работы, или ленив он, халтурщик и оболтус, и в милицию он пришел только лишь ради красных корочек и власти, этими корочками обеспеченной. Тогда система его отторгает, и человек мирно переходит в другую службу, например, на бумажную работу или в науку идет, или еще куда-нибудь, но в рамках родного министерства, потому как положение о прохождении службы обязывало его отслужить не меньше 25 лет. Снять погоны раньше положенного можно было только по болезни или по отрицательным мотивам, то есть по воле начальства, которое сочло тебя полностью непригодным к службе. То, что сделал новый министр, мгновенно расшатало внутренние механизмы саморегулирования системы. Количество новичков, ничего не смыслящих в раскрытии и расследовании преступлений, превысило критическую массу, при которой возможно было своевременное подтягивание или отторжение. Партийно-комсомольские новички учиться не больно-то хотели, ибо их партия послала на усиление, то есть они и без того самые-самые, и пришли они на новую работу с полным осознанием собственного превосходства над старыми сыскными волками. И отторгнуть их не было никакой возможности. потому как, опять же, партия послала, и попробуй-ка переведи их на другую работу, себе дороже выйдет. Обвинят в непонимании политики руководства страны, а непригодный к делу сотрудник все равно на своем месте останется. Расчеты показали, что нужно всего 5 лет, чтобы баланс сил переменился на диаметрально противоположный. Если все пойдет так, как шло тогда, в конце 1984 года, то к 1988-му кадровое ядро в службах розыска и следствия будут составлять плохо подготовленные сотрудники. И именно это ядро начнет диктовать системе, какой ей быть. Иными словами, грамотные и опытные сыщики и следователи будут либо отторгаться системой, в которой им работать станет неуютно и противно, либо подтянутся до уровня безграмотной халтуры и самоуверенного хамства. Вот такие получились результаты научной работы под руководством профессора Ионова. И с результатами этими надо было что-то делать. Было очевидно, что у руководства идеи академических ученых не найдут ни понимания, ни поддержки. Срочно и кардинально менять кадровую политику в органах внутренних дел никто не станет, ведь министр Федорчук был брошен на усиление аж из самого Комитета госбезопасности. Так кто ж посмеет признать, что он ошибался? Никак невозможно, значит, надо воспользоваться уже сложившейся ситуацией, чтобы в конце концов нанести по преступному миру сокрушительный удар. Пусть милиция и следствие разваливаются, пусть все идет, как идет, а уж потом...